Родители позвонили сами. Звонок застал Вику врасплох. Она писала программу для тренинга. Королькова звонила через день, капала на мозги, угрожала, что Пузик может и передумать, если Вика будет такой нерасторопной. И Вика попыталась взять себя в руки. Перестала часами зависать в интернете на сайтах о беременности и родах. Отложила в сторону пачки журналов на ту же тематику и спрятала кассету с Ангелининым УЗИ подальше, чтобы не отвлекаться. Она достала с антресоли коробку с материалами, инструкциями, методичками, программами, всем тем, что касалось сферы кадров и что накопилось у нее за долгие годы работы. Внимательно посмотрела все это бумажное богатство, выделила несколько направлений, по которым она могла бы составить неплохие тренинги, и принялась за работу. Сначала не получалось. Голова, забитая мыслями о кружевных конвертах, розовых платьицах и прочих бантиках и заколочках, которые надо будет обязательно купить Ангелине, мыслить логично отказывалась. Написать план хотя бы одного тренинга оказалось не таким уж простым делом. Надо было сформулировать цель, задачи, понять, на какую аудиторию он рассчитан. Надо было тщательно отобрать материал, чтобы было информативно, но не скучно. Этот материал предстояло выстроить в наиболее логичной последовательности. И, наконец, были необходимы детали. Много интересных деталей, примеров из собственного или чужого опыта. Именно они цепляют внимание и позволяют не только услышать, но и запомнить основные идеи программы. Постепенно Вика втянулась, и дело пошло. Когда зазвонил телефон, она даже не хотела подходить. «Собьешься с мысли, потом начинай все сначала». Телефон звонил настойчиво, и Вика нехотя поднялась из-за стола. Наверняка Чебурашкин. Чего так трезвонить? И трубку не взять нельзя, потому что он начнет звонить на мобильный, а потом еще примчится чего доброго. У него же повышенное чувство тревожности, — ворчала Вика, подходя к телефону. «Алло!» — немного раздраженно произнесла в трубку Вика. «Ты почему не на работе?» — с места в карьер начала Мария Ивановна. «Я болею», — сходу соврала Вика. «Вообще-то, здравствуй, мама». «Что с тобой, дочка?» — встревоженно спросила Мария Ивановна. — Ничего страшного, простудилась немного. — Ох, напугала! Ты нам уже полтора месяца не звонишь, мы же с папой волнуемся. Неужели так трудно взять и позвонить родителям? — Извини, мам, я не заметила, что уже столько времени прошло. Время так быстро летит. — Ну, как твои дела? — Рассказывай! — потребовала Мария Ивановна. Вика лихорадочно соображала. Сказать не сказать... Или сказать, но не сейчас? Так ничего и не решив, Вика ответила вопросом на вопрос. «А ваше? Как со здоровьем?» «У нас все нормально, по-старому. Отец тут немного хворал, бревен на новый сарай потаскал и спину заломило. Радикулит у него, сейчас уже оправился. Как ты?» «Я нормально». «Как на работе?» «По-старому». Вика понимала, что говорить родителям об увольнении категорически нельзя. «У нас тут да шутка в Москву собирается. Спрашивает, можно у тебя остановиться?» «Когда?» Вика поняла, что выбора у нее не остается. Да шутка ей была совсем ни к чему. И в любом случае родители должны узнать правду от нее, а не от этой малолетней дурочки. «Да, вроде недели через две. Они с подружкой хотят в Москву съездить, вроде как на экскурсию. Подружке есть где остановиться, а Дашке нет». «А в гостинице?» «Вика, ну ты же знаешь, какие там у вас цены. А тебе что, жалко, что ли? Или ты не одна живешь?» Заподозрила неладная Мария Ивановна. «Мне не жалко, мама. Но видишь ли, у меня появились обстоятельства». «Какие еще обстоятельства?» «Мама, я беременна», — выпалила Вика. «У вас скоро будет внучка. Поздравляю». «Мама, алло». «Как беременна? От кого?» «От мужчины, мама. От кого же еще беременеют?» «Боже! Витя! Витя! Иди скорее сюда!» — кричала Мария Ивановна на другом конце провода и уже отчетливо в трубку произнесла. «А как же Сережа?» «Какой Сережа?» Вика даже сначала не поняла, о ком идет речь. «Сережа! Сын Василисы Афанасьевны!» «Мам, а при чем тут Сережа?» Осторожно спросила Вика, испугавшись, что от этой новости у Марии Ивановны немного поехала крыша. «Нет, ну, он же такой приличный, на доске почета висит. А у тебя-то кто?» Он хоть жениться собирается?» «Мы еще не решили, стоит ли оформлять наши отношения, мама. Да ты не волнуйся, все будет хорошо». «Боже, Витя! Она беременна неизвестно от кого! И он жениться не собирается!» Вика слышала, как мама сообщила это упавшим голосом папе, после чего сказала: «Витя, что ты стоишь, как истукан? Неси мне валидол!» «Мама, да не волнуйся ты так. Мне же не 15 лет. Я могу прокормить себя и своего ребенка. Да и папа у него есть. Хочешь, я вас познакомлю? Просто я пока не готова выходить замуж, но он хочет на мне жениться». «Хочет? А не врешь?» Голос Марии Ивановны немного окреп. «Честная пионерская». «Она еще шутит. Вика, это не смешно. Я тебе вот что скажу, дочка. Если он человек порядочный оказался, то ты выходи замуж, не раздумывай. А то потом передумает, и ты останешься матерью-одиночкой. А ребенок без отцовщины расти будет. Как ты говоришь, его зовут?» «Кого?» — не поняла Вика. «Господи, да жениха твоего! Кого же еще?» «Павел». «А фамилия?» «Чебурашкин». «Не пьет?» «Нет». «А он не женат ли часом?» «Нет, мама, не женат». «Разведен?» «Нет, мама, он не был никогда женат». «Сколько ему лет?» 29. «Это что же, моложе тебя?» «Почти ровесники». «Москвич?» «Из Омска». «Значит, без квартиры». «Снимает». «Я так и думала. Ух, говорила тетя Нюра, что не надо тебя было в Москву пускать. Ничего там хорошего нет». «Мама, а при чем тут вообще тетя Нюра?» Мария Ивановна проигнорировала последний вопрос и, вздохнув, сказала: «На вот папу, он поговорить с тобой хочет». «Вика, дочка, как твои дела? Тебя, говорят, можно поздравить?» Виктор Михайлович всегда казался Вике на порядок конструктивнее своей супруги. «Да, папа, и вас тоже. У вас скоро будет внучка». «А ты уже знаешь, что девочка?» «Да». «Как назовешь?» «Ангелина». «Хорошее имя. Как твоя спина, папа?» «Хорошо, Вика, не беспокойся. Ты о себе лучше заботься. Тебе же надо больше отдыхать сейчас». «Да у меня все нормально. Правда, вы не волнуйтесь». «Может, тебе передать, какие продукты домашние? Дашка вот скоро в Москву собирается». «Да ну, будете ее банками нагружать. Зачем? Здесь все можно купить». «Ну, смотри, может, к нам приедешь на Новый год?» «Не знаю пока, пап. В моем положении по поездам не очень удобно таскаться, а самолеты до Кувшиново не летают». Внимательно слушая разговор, Мария Ивановна в этом месяце выхватила трубку из рук мужа и закричала: «Срок-то какой?» «Шестой месяц». «Прилично. Рожать когда?» «В марте». «Как же ты будешь там одна с детем справляться? А за квартиру-то кто платить будет, пока ты с детем сидишь?» «Мама, ну уж справлюсь как-нибудь. И за квартиру не волнуйся. Мне предлагают работу с почасовой оплатой, пока я с ребенком». «Ну, так на нее все равно же надо будет ходить. А с ребенком-то кто?» Не унималась Мария Ивановна. «Няню найму. Мама, это же не Кувшиново. Здесь все проблемы решаемы». «Решаемы. Я вот вижу, как ты уже их нарешала. Ты просто пока не представляешь, что такое маленький ребенок. Ты вот, когда была маленькой, орала постоянно. Я ночи не спала. Днем от усталости о дверной косяк головой стукалась. А у нее все решаемо». «Да хватит ее пилить, мать!» — раздался шепот Виктора Михайловича. «Что ты как с цепи сорвалась, ей-богу? После драки кулаками не машут. Что мы, внучку не воспитаем, что ли?» «Ладно, Вика», — сдалась Марья Ивановна. «Давай, отдыхай там, береги себя и звони нам, не забывай». «Хорошо, мам, спасибо». «А о свадьбе-то подумай. Может, тут в Кувшиново сыграть? Тут не так дорого. У ребенка должен быть отец. И люди тогда болтать ничего не будут. А развестись ты всегда сможешь». «Ладно, мама, я подумаю. Вы там не переживайте, все будет хорошо». После разговора с родителями Вика поняла, что сил на продолжение работы у нее совсем нет. Она прилегла на диван и закрыла глаза, чувствуя, что, несмотря на незаконченную программу, она сегодня выполнила куда более важное дело. Список персон, которых надо было оповестить о скором появлении на свет Ангелины, был закрыт. Ух, какое облегчение! Ангел Вика думал о том, как запутана человеческая жизнь. Мария Ивановна, похоже, расстроена новостью о появлении внучки, тогда как при другом раскладе она, скорее всего, лишилась бы в этом году своей единственной дочери. Странные они все-таки, эти люди.